Глава 8. Вечером, за ужином, я сообщила мужу, что теперь его присутствие в офисе должно быть постоянным. «Зачем?» — застыл он с вилкой у рта. «Будешь обучать новую сотрудницу своему умению забалтывать кого угодно на что угодно», — ответила я. «Новую сотрудницу?» — переспросил супруг. «Я сегодня взяла к тебе в отдел новенькую». «Ко мне в отдел?» — муж положил вилку на тарелку. «У меня теперь отдел есть?» «Есть», — кивнула я, отправляя кусок котлеты в рот. «Теперь в твоем подчинении Олеся. Она в продажах не новичок, но будешь ее обучать своим методам. Будем расширяться». «Ты меня заменить решила?» — облокотился муж на стол. «Тебя разве заменишь?» — хмыкнула я. «Ни о какой замене речь не может идти. Я задумала серьезное расширение, а для этого нам нужны грамотные кадры. Вот один из этих кадров ты и подготовишь». «Ладно», — пожал плечами муж. «Надо так надо». И вернулся к еде. В тот вечер я сослалась на усталость, отказавшись от близости. Муж еще не догадывался, что я теперь буду ему отказывать каждую ночь.